Вот только нежность ли это? Нет, его подталкивает в спину нечто тайное и неистовое, похожее на инстинкт самосохранения. Ну что ж, пусть так. Он всегда презирал благородные слабости отцовства, но сейчас воображал, как представить дело Даниэлю и Франсуазе. Что это такое? Почему я должен самолично заявляться к вам, чтобы узнать, как ваши дела? Вам не кажется смешным и странным, что мы не общаемся? Ты могла бы позвонить мне, Франсуаза. В остальном можно положиться на вдохновение. Как они оба будут счастливы, увидев его. Их, как и его самого, наверняка мучат мысли о Жан-Марке. Мысли о том, что он нужен детям так же сильно, как они ему, наполняла душу Филиппа смутной благодарностью к существующему порядку мироздания. Как было глупо с его стороны ждать целый месяц, прежде чем попытаться собрать воедино обломки разрушенной семьи. Решено, он поведет их ужинать в ресторан сегодня вечером. Наконец-то Рю Сен-Дидье. Филипп взглянул на счетчик, заранее приготовил деньги, чтобы не терять зря времени. Машина остановилась перед домом во втором ряду. Он расплатился, взбежал вверх по лестнице, окрыляемый надеждой, остановился перед дверью и уже собирался позвонить, как услышал шум и взрывы смеха в квартире. Филипп решил, что ошибся этажом, но нет, это у Даниэля. С Франсуазой так веселятся. Решительно молодость быстро забывает о смерти. Хорош бы он был со своим смятением на этом празднике, где его никто не ждет. А за дверью снова раздался смех, потом аплодисменты. Крутанувшись на каблуках, Филипп скатился вниз по лестнице и выбежал на улицу, чтобы скрыться от тех, кто так беззаботно пировал и праздновал, будто ничего не случилось. «Такси!» Филипп остановил машину, велел ехать на Рю Бонапарт. Квартира подействовала на него еще более угнетающе, чем утром. Он прошел в кабинет, вернулся в спальню, сел в кресло, безвольно опустив плечи, поставив локти на колени, потерянный, удрученный. Неужели вот эта огромная глупая кровать в алькове так долго была центром его существования? Прошлой ночью он спал на ней один. Так же будет и сегодня, а что потом? Вернуться в Кан? К пляжу, к солнцу, к ужинам? Кароль? С маслом для загара на теле, бронзовый от солнца, элегантный, улыбающийся, торжествующий Кароль с ее худыми ляжками. У него не хватало на это мужества. Прозрев и осознав абсолютное одиночество, стоит ли упорствовать и продолжать игру? Каждый человек имеет право отодвинуть тарелку, почувствовав, что еда ему не нравится. На грани сытости начинается вечность. Филипп разделся, лег на смятые простыни. Начал было читать детектив, но вспомнил вдруг, что так и не поужинал, и взглянул на часы 10:55. Не слишком рано, не слишком поздно. Самый глупый момент вечера. Он не был голоден, если бы только заснуть. Филипп встал, вернулся в ванную, достал из НССР флакон со снотворным. Две таблетки гарантируют крепкий сон. А еще несколько. Когда-то Франсуаза попыталась покончить с собой именно так. Но ей не хватило смелости пойти до конца. Девушки осторожны в своем безумии. Странно, она хотела убить себя от отчаяния. А он, если и сделает это, то по трезвым размышлениям. Филипп сейчас мыслил как никогда ясно. Если вдуматься, у него не было никакой причины продолжать. Бог, есть он или нет? Ладно, у него будет время подумать об этом после.